Глава 29. Нигилизм заключенных. Исправительная система штампует новых преступников. «Для чего вы живете? Что полезного вы делаете для общества?» – спросил судья у рецидивиста. «Как что делаю? Вы меня удивляете, ваша честь. Я даю работу полиции и суду». Реализация судебных решений об осуждении приводит к парадоксальному эффекту. Вместо того, чтобы утверждать справедливость и правду, оно на самом деле сеет неверие и сомнения. Не только представители общества, вовлеченные на разных уровнях в процесс, но прежде всего сами стороны процесса, потерпевший и обвиняемый, в ходе слушаний проходят в буквальном смысле через адские муки. Поединки сторон вскрывают то, что многие хотели бы скрыть, и часто в весьма неприглядной форме, стремясь воздействовать на суд и общественную мораль гораздо более интенсивно, чем стараясь утвердить истину. Более того, в ход пускаются недомолвки или нападки, ложь с обеих сторон и разного рода злокачественные манипуляции. Когда же обвиняемые становятся заключенными, то если они до этого не были убежденными и хладнокровными преступниками или маньяками, они оказываются в роли жертвы глубочайшего разочарования всем и вся. Заключенные оказываются вычеркнутыми принудительно из жизни во всех формах, а если им оставляют лакуны, то они строго лимитированы. Это уродует личность все более и более. Многие не способны справиться с потерей веры во все, что когда-то воспринималось как само собой разумеющееся. А морализм и даже антиморализм тюремной среды является большим вызовом мотивации и моральной стойкости для любого, кто попал за решетку. И система не просто понимает это, она замешана на этом, проповедует это, утверждает, ревностно следит за тем, чтобы деморализация стала максимально полной. Если же система формально предусматривает некие формы альтернативного отношения к своим жертвам, заключенным, то особо изощренно использует их для того, чтобы испытывать терпение и постоянно, только в иной форме, намекать им на беспросветную обреченность их существования, куда бы они ни пошли. Культура преступности насаждается и распространяется в местах лишения свободы. Они далеко не всегда могут быть названы исправительными учреждениями в хорошем смысле слова, ведь в реальности их задача терроризировать вовне и внутри одновременно. Они распространяют страх перед государством и правом в обществе и одновременно воспитывают в страхе ненависть и девиации у тех, кто по воле судьбы попал туда. В тюрьмах и колониях вовсе не поощряются такие формы отношений, которые способствуют правовому развитию и моральному совершенствованию. Они скорее изолируют, но опять же лишь на время, поскольку манипуляции со сроками заключения и тяжестью в оценке правонарушений приводят в итоге к тому, что лица преступные, получив новую подпитку, регулярно вновь вливаются в общество, по сути еще больше совершенствуя сферу правонарушений и способствуя ее экспансии. Помимо этого, данная система стимулирует девиантное поведение и со стороны служащих пенитенциарной системы, провоцируя их нередко на исправление упущений правоохранительных и судебных органов подручными средствами, что либо санкционируется текущим правом латентно, либо не санкционируется вовсе. В итоге грань правоохранения и нарушения становится лабильной и зыбкой. Искушение перейти нечетко прописанную черту весьма велико. Многие люди без криминального прошлого, таким образом, попав между описанными молотом и наковальней, социализируются в преступном релятивизме, а их пороги терпимости размываются. Согласно Дороти Робертс, сегодняшняя система жестокого наказания восходит к рабству и расовому капиталистическому режиму, на который она опиралась и поддерживала. мы можем представить и построить более гуманное и демократическое общество, которое больше не полагается на клетки для удовлетворения человеческих потребностей и решения социальных проблем. Отмена тюрем, по мнению Маклеуда, включает в себя позитивную повестку дня, которая переосмысливает то, как общество может решать социальные проблемы в отсутствии тюрем, используя такие методы, как декриминализация и улучшение социального обеспечения.